7 шагов эффективной молитвы. Дорогие, мы с вами разобрали, что самые сильные молитвы — это не заученные молитвы из священных книг. Это молитвы, которые идут из сердца, когда ты разговариваешь с Всевышним, с Творцом, как с лучшим другом. Самая сильная молитва, когда ты открываешь свое сердце перед Ним, изливаешь свою душу простыми словами на родном языке. И сейчас мы подробнее рассмотрим, как молиться такой сильной молитвой. Для этого есть 7 шагов. Первый шаг. Необходимо уединиться, чтобы вам никто не мешал, чтобы ваша молитва была услышана, чтобы на нее пришел ответ. Второй шаг. Никогда во время молитвы не спешите сразу о чем-то просить. Сразу обращаться с просьбами к Всевышнему. Вначале настройтесь на Его присутствие. Начните осознавать, что Всевышний, который сотворил небеса, землю, людей, животных, растительный мир, минеральный мир, Он есть Бог вездесущий. Его присутствие наполняет всю землю, всю вселенную, и прямо сейчас Всевышний в вашей комнате. Это важный шаг перед молитвой — осознать Его присутствие. Не молиться в пустоту, а осознать, что Он в вашей комнате. Начать верить в это, попробовать ощутить Его в комнате, настроиться на Него, чтобы открыть Ему душу. Осознайте Его присутствие в вашей комнате. Осознайте, что Он ближе к вам, чем ваше дыхание. Осознайте, что Он ближе к вам, чем ваша кожа. Он видит вас, Он знает все о вас. Настройтесь на Него. Третий шаг. Поблагодарите Творца за то ценное, что есть в вашей жизни. Выразите Ему признательность за то, что вы живы, что у вас есть крыша над головой, есть хлеб, вода, есть близкие люди, есть люди, которые могут вам помочь. Четвертый шаг. Если вы молитесь, к примеру, об исцелении и выяснили для себя корни болезни, если вы осознали, где были неправы, кого вы не простили, то устраните препятствия между вами и Творцом. Когда мы живем так, как не нравится Творцу, это разделяет нас с Ним. Не потому, что Он хочет указывать, как нам жить, а потому, что Он хочет, чтобы мы были счастливы. И Он знает, что когда мы живем неправильно, то в первую очередь страдаем мы сами. И Он хочет наставлять нас. Мы говорим Ему: «Ты мне деньги дай, здоровье дай, успех дай, а дальше я сам буду жить, как посчитаю правильным». А Творец говорит: «Подожди, я тебе все это дам, но приведи свою жизнь в порядок. Я тебе все это дам. Ты мой сын, ты моя дочь. Я хочу, чтобы ты был счастлив. Но перестань обижать людей, перестань обжираться, пить спиртное, злиться, нецензурно ругаться. Перестань дружить с теми людьми, после которых ты болеешь и которые не хотят слышать о Всевышнем, которые не на тех вибрациях». Дорогие, устраните препятствия между вами и Творцом. Вытащите корни болезни. Попросите прощения. Признайтесь Творцу, в чем вы были неправы. Исправьте свою жизнь и проговорите это с Ним. Вы знаете, за много лет молитв и медитаций я понял одно. Нам нужно просить Всевышнего, чтобы Он дал нам силы измениться. Если бы мы усилием своей воли могли меняться, многие бы уже поменялись. Вы часто в своей жизни такое замечали? Например, ты говоришь: «Я брошу курить», и не можешь бросить. Говоришь: «Я хочу бросить сквернословить», и не можешь. Друзья, нужна Божья сила, нужна Божья энергия, нужна благодать Всевышнего для перемен. Поэтому в четвертом пункте не просто попросите прощения за то, что вы делаете неправильно, не просто примите решение изменить свою жизнь, но еще попросите сил у Бога, Его благодать и милость, чтобы Творец дал вам силы исправить свою жизнь и привести ее в порядок словами из сердца. Это очень важно, это очень ценно. Пятый шаг. Передайте Всевышнему вашу просьбу. Вы буквально говорите: «Творец, исцели мой желудок, исцели мои суставы». Называете то, что вас беспокоит. Вы передаете Ему просьбу об исцелении простыми словами из сердца. Ваше недомогание подобно тяжелой сумке с камнями, которую вы носите, и в молитве вы эту тяжелую сумку, этот груз, передаете Всевышнему. «Исцели меня, позаботься обо мне. Я верю, что Ты меня слышишь. Я верю, что ты меня любишь. Я верю, что ты слышишь мои молитвы. Я знаю, что ты знаешь все, что со мной происходит. И передайте этот груз ему. Передайте эту тяжелую сумку с болезнями, неудачами, проблемами ему. Шестой шаг. После того, как вы помолились, верьте, что вопрос исцеления находится под контролем Всевышнего. Начните верить, что вопрос уже решается. Перестаньте переживать, ведь вы отдали свой груз Всевышнему. Вы сказали ему: «По закону свободной воли я отдаю свою жизнь и свое тело Всевышнему. Я перехожу под его юрисдикцию. Я знаю, что он меня любит, я знаю, что он меня слышит, и я верю, что он обо мне позаботится». Если ты искренне молишься, Творец не может не услышать тебя, и он не может не ответить. Всегда будет ответ. Не бывает такого, что ты искренне призываешь Творца, а он тебя игнорирует. И даже если ты в течение 2-3 дней не получил ответ, это не значит, что он тебе не ответит. Он отвечает всегда. Ему нужно время для того, чтобы увидеть твою веру. И после того, как ты отдал ему эту ситуацию в молитве, перестань переживать. Твоя ситуация в самых сильных руках во Вселенной. Твои обстоятельства в самых верных руках. Самая влиятельная личность во Вселенной занимается твоим вопросом. Ведь когда говорят: «У меня знакомый, начальник полиции, прокурор, он решит этот вопрос», ты успокаиваешься. А если ты отдал вопрос Всевышнему? Все, ты можешь релаксировать. Можешь сделать себе капучино, смузи или налить чай и радоваться. Ты отдал этот груз Богу. Этот вопрос уже решается. Тебе уже нужно перестать переживать. И если ты отдал этот груз Богу и ангелам, не забирай его обратно. Когда ты помолился: «Исцели меня, Всевышний, я верю, что ты меня исцелишь, я знаю, что ты меня любишь, я знаю, что ты обо мне заботишься», в этот момент ты отдал свою болезнь Богу. А когда ты начнешь снова: «Ой, а вдруг болезнь не пройдет? Ой, а вдруг я не выздоровею? Ой, да эта болезнь не лечится?» В этот момент ты просьбу об исцелении у Бога забираешь. Ты этим говоришь ему: «Я не верю, что ты с этим справишься». Сомнения, неверие, страхи. В этот момент ты забираешь свою молитву обратно. Дорогие, не делайте этого. Кто-то из вас спросит: «А как я пойму, что моя молитва дошла до Всевышнего? Как я пойму, что Он меня услышал? Нужно один раз помолиться или несколько?» Друзья, у меня есть ответ. Нужно молиться столько раз, пока не придет мир в сердце, покой, радость, и ты чувствуешь внутри «хорошо». Нет страха, нет беспокойства. А если помолился, и через время внутри опять страх, беспокойство, нужно молиться опять. И своими страхами, своими сомнениями не забирать обратно свою молитву. Седьмой шаг. После того, как ты отдал Богу свою ситуацию, начни жить и действовать так, как будто ты уже исцелен. Веди себя как здоровый человек. Начни радоваться, петь, танцевать. Ведь ты уже отдал свою ситуацию Богу. Зачем тебе лежать с умирающим видом? Зачем тебе переживать и ходить с видом мученика? Когда у тебя внутри состояние «у меня все всегда будет хорошо», это базовое состояние для исцеления. То есть ты можешь исцелиться, просто приведя свою жизнь в порядок, на позитиве, на улыбке. Просто не думая о болезни, ты можешь от нее исцелиться. А можешь исцелиться от молитвы, потому что и то, и другое приводит к одному положительному результату. Если у тебя внутри состояние беспомощности: «Моя болезнь, мой крест, я жертва обстоятельств», это не даст тебе исцелиться. Это вибрация, на которую исцеление не приходит. Даже врачи проводили такое исследование. Допустим, у двух людей одна и та же болезнь. И один говорит: «Все хорошо, прорвемся», другой говорит: «Все пропало». И первый человек выздоравливает, а второй — нет. Почему? Это духовный закон. Если внутри состояние покоя, веры, «у меня все всегда будет хорошо», «Бог со мной», «Ангелы со мной», «Я могу смело встретить будущее, потому что те, кто стоит за моей спиной, намного сильнее любой болезни, любой неприятности, любого негатива. Это базис, на который приходит исцеление.